Глава 13. В штаб армии я попал уже ближе к вечеру. У ворот меня тормознул часовой и, осведомившись о причине появления, вызвал унтера, который проводил к дежурному. Улучив момент, представился поручику, воевавшему сразу по трем телефонам, и предъявил предписание, которое капитан Бойко оставил в госпитале. Самого Валерия Антоновича на месте не оказалось, но дежурный сказал, что тот обязательно должен вернуться к вечернему совещанию, и попросил подождать во дворе. Ну что ж, солдат спит, а служба идет. Устроился на скамейке, видимо, специально поставленной для посетителей, и стал наблюдать за тяжелой боевой службой штабных. Ну, если не ерничать, все бегали как на скипидаренное. Штаб напоминал большой муравейник, только муравьи в нем были цвета хаки. Все куда-то спешили, несли бумаги, отдавали распоряжения. Спокойными были только радист в своем фургоне, охраняемый отдельным часовым, и казаки конвойной сотни, сидевшие возле коновязи и разговаривавшие о чем-то своем станичном. Недалеко от крыльца водитель, или как в это время их называли, шофер, который открыл капот своего пепелаца и, не торопясь, копался внутри. Меня вдруг разобрало любопытство. Чем отличается сей агрегат, скажем, от «Жигуля»? И я подошел познакомиться с последними достижениями автопрома. Водитель сначала подозрительно на меня косился, но, распознав после пары вопросов во мне человека, знакомого с техникой, стал разговорчивей. Мы с ним проболтали довольно долго, пока наконец-то не появился мой новый начальник. Валерий Антонович прискакал в стройке казаков, спешился, кинул поводья на воду, затем, заметив меня, улыбнулся и подошел. Поздоровавшись, мы направились в штаб и зашли в большую комнату без таблички на дверях. Внутри обстановка была почти спартанской. Слева от входа стояла вешалка, рядом с ней шкаф с филенчатыми дверками. В дальнем глухом углу притаился массивный, скорее всего, несгораемый сейф. Рядом на стене висела зашторенная карта. Остальное место занимали три разнокалиберных письменных стола. За одним сидел, закопавшись в бумагах по самую макушку, поручик и что-то быстро чиркал карандашом в толстой тетради, сверяясь со своими многочисленными листками. «Сегодня все в разгоне разъехались по делам, один только Петр Иванович над бумагами корпит. Вечером у командующего совещания нужно подготовить доклад. Он у нас человек пунктуальный, неясностей не любит. Я побегу, доложусь о прибытии, а вы, Денис Анатольевич, подождите меня здесь. Да, после совещания будете представлены генералу. Я подал вашу докладную записку, и так как ныне в верхах партизанства в моде, то он хочет поговорить с вами». С этими словами Бойко устремился в коридор. «Так это вы, автор нашумевшего сочинения? Рад познакомиться. Поручик Ломов Петр Иванович. Отвечаю за обобщение и анализ поступающей информации». «Прапорщик Гуров Денис Анатольевич. Пока что ни за что не отвечаю. Но это ненадолго». После вчерашнего разговора с командующим мне был дан карт-бланш на формирование группы из 5 человек и занятия с ними на базе учебной полковой команды. Накануне вечером еле успел встать на все виды довольствия, а сегодня утречком иду к сотнику конвойной сотни людей выбирать. Вчера, когда сказали, что заберут нескольких казаков, было видно, что он не очень-то и доволен. Но противоречить генеральскому приказу не стал. Значит, сейчас будем договариваться. Казаки, они все с гонором. Попробуем их разагитировать. А трудно их агитировать. Сотник собрал всех урядников и объяснил им, что господину прапорщику нужны люди. Типа в разведке служить. да таким тоном объяснил, что все скептически улыбаются и даже слушать особо не желают. Ладно, зайдем с другой стороны. Здравствуйте, станичники. Обращаюсь я к вам по важному делу. Вы, казаки, всегда служили верой и правдой государю и России-матушке. И не раз доказали это своими подвигами. В Отечественную войну 12-го года ваших земляков с атаманом Платовым французы больше черта боялись. Да и с полковником Денисом Давыдовым они по тылам наполеоновским хорошо так прошлись. И в русско-японскую здорово отличились, и в эту войну земляк ваш донской казак Козьма Крючков первым из всей русской армии Георгий получил. В одиночку десяток немцев настрогал. И всегда станичники в самых трудных местах сражались и ни разу славы своей не посрамили. Потому и пришел к вам, господа казаки. Война у нас теперь другая. Немчура, как кроты, в землю зарываться начала. Поэтому и воевать по-другому надо. Добровольцы мне нужны для важного дела. В тыл германский на разведку ходить, в окопах немцев резать, причем тихо и незаметно. Нужны мне 4 человека, которые хорошо пластунское дело знают, стреляют метко, в рукопашном за себя постоять могут. Дозвольте обратиться, ваш брать. Да у нас тут все такие. И за себя постоим, и другим холку намылим. Это старший урядник, кряжистый русобородый детина, прорезался. Зачем нас еще чему-то учить? Сами кого хочешь, научим, ежели попросят вежливо. Только мы больше конным боем воюем. Казак без коня не казак, а так? Дело, говоришь, твоя правда, Еремей. Загудели остальные. Братцы, а может, Митяева всем миром попросим? Он-то безлошадный ныне, на заводной ездит. А вот это уже лучше, процесс пошел. Причем туда, куда надо. Только вот предлагавший как-то уж больно хитро ухмыляется. С каким-то своим очень личным интересом. Чем без дела слоняться, так и пойду. Как, сотник, отпустишь? Только его благородию надо еще 3 казака. Подает голос один из урядников крепкого телосложения, но подвижный смуглый брюнет лет 30 от роду, с закрученными вверх усами и большим казацким чубом. Ну, ежели по доброму согласию, так и не волить не буду. И хлопцев своих бери, Гриню и Митяя, да и Андрейку заодно. Сотник выносит окончательное решение. В общем, взялся один казак, да и то, потому что без коня остался. Но старший урядник Митяев Григорий Михайлович – это теперь первый боец спецназа Российской императорской армии. Хотя спецназ, как род войск, еще не существует. И официально еще долго не будет существовать. Пока что мы вдвоем – командование отдельного взвода учебной полковой команды. И у нас аж целых 3 подчиненных. 2 – дальняя родня Михалыча, 3-й к ним прибился. Мне кажется, что Митяев специально выточил парней, чтобы был какой-то шанс в герои пробиться. Но если не выдержит, спешу обратно. А так, у них есть стимул, вот пусть и держатся за него обеими руками. Казаки слегка обалдели, когда узнали, что теперь их задача – бегать, ползать, стрелять и еще много чего странного и непонятного. Следующее утро началось с пробежки, небольшой такой, всего 3 км и хватило. Потом продолжилось водными процедурами и завтраком-чаепитием. Кстати, надо с питанием что-то решать. Но сначала доказать свою полезность. Поэтому учеба, учеба и еще раз учеба. Рукопашному бою обучены, навыки есть. Когда до этого дошло, пришлось потрудиться, чтобы завалить всех. Все-таки уделал молодых, но только за счет послезнания. С Михалычем пришлось особенно трудно. Опытный чертяка, да и воюет не первый день. Так что разошлись в ничью, народ был удивлен. Откуда знаю казацкий бой? Да еще с некоторыми странностями. Пришлось многозначительно молчать и отговариваться военной тайной. С огневой тоже все в порядке. Стреляют хорошо, хотя в движении иногда лупят в молоко. Вот поэтому и отрабатываем прицеливание стоя с колена, лежа с колена, налево стоя, с колена лежа, с колена направо стоя и так далее. Показал им звезду и крест с револьвером. Впечатлились. Хотя сам чуть не оконфузился. Оказывается, револьвер стреляет немного по-другому, чем Макар. Линия прицеливания выше, ствол кидает по-другому. Но из 7 выстрелов 4 в мишенях. Крепкая тройка. Пока отговорился контузии, но срочно надо запастись патронами и практиковаться. А еще ползаем по-пластунски, тут уж они меня учат. Выпрыгиваем из окопов, кидаем камни-гранаты, потом снова рукопашка, потом снова действия с оружием и так до позднего вечера. С перерывом на обед, разумеется. По питанию и обеспечению Бойко решил вопрос с командиром учебной команды. Встали к ним на довольствие. Так что война войной, а обед по распорядку. Вечером отдых и теория. Разборка, чистка и сборка оружия. Рассказываю им об организации засад. То, что нам, в свою очередь, давал наш молодой гуру из Краснодарского училища. Михалыч делится своим опытом, разбираем ситуацию прямо на земле. Потом у меня уже индивидуальные занятия. Как-то втянулся я в фехтование, понравилось шашкой махать. То есть Митяев теперь учит меня фланкировке, тем более вместо утерянной старой шашки драгунского образца, положенной по приказу, обзавелся с его помощью казачьей. Хоть и в нарушение, но по канонам фронтовой моды. А потом мы с ним дополнительно рукопашкой занимаемся. Вечером поздно составляю план на завтра и спать. Спать – теперь самое любимое мое занятие. И не потому, что сон, а потому, что каждую ночь мне Даша снится. Валерий Антонович приезжал сначала каждый день посмотреть, чем мы тут занимаемся. Потом пропал на неделю, а сегодня сюрприз устроил. Приехал не один, а вместе с командующим. А генералы у нас просто так не ездят, они с собой охрану берут. Как раз тех казаков, с которыми я беседовал и которые теперь пренебрежительно ухмылялись, глядя на наше показательное выступление. Как же, деды с батьками их с малолетства учили. А тут какой-то прапорщик вылез. Генерал, однако, проявил интерес к нашим пируэтам, потом попросил показать, как мы обещанные диверсии устраивать будем. Вот тут я на казачках и оторвался. Ваше превосходительство, разрешите вводную озвучить. Вы едете с конвоем по дороге. Справа лес, кустарник, слева поле. Задача конвоя сопроводить вас до конца стрельбища и обратно. Наша задача – условно уничтожить ваш автомобиль и всех пассажиров. Прошу разрядить оружие, чтобы не перестреляли друг друга. У Бойко аж глаза на лоб полезли, а генерал поворачивается к конвойным. «Ну что, казаки, попробуем?» «А те только за. Нам нужна фора в 5 минут, ваше превосходительство». Уходим в кусты, бежим до изгиба дороги, там автомобиль должен притормозить, в кустах прячутся Михалыч с Гриней. Митя и Андрейка, как самые меткие металлички гранат, берут каучуковые мячики, которыми на тренировках пользуемся, залегают в канаве слева, я проверяю, чтобы их видно не было, и сам прыгаю следом. Роли все расписаны, даже на природе пару раз отрабатывали. Ждем-с. Доносится звук мотора, машина проезжает мимо, следом рысят конвойные. Меня не заметили. Хорошо. Из кустов раздаются 2 выстрела, это Михалыч с Гриней стреляют в воздух, изображают нападение. Казаки сдергивают карабины, клацают затворами, целятся в кусты. Слева из канавы поднимаются мои орлы и точными бросками попадают мячиками внутрь автомобиля. Мэджик Джонсон отдыхает. Встаю, разряжаю барабан нагана в воздух. Все. Разрешите доложить, ваше превосходительство. Автомобиль и пассажиры условно уничтожены двумя гранатами. Конвой расстрелян из трех стволов, причем один стрелок бил в спину казакам. Мда, прапорщик, я думаю, вы правы. Генерал поворачивается к конвою. Ну что, станишники, как нас? Валерий Антонович был похож на кота, который нашел нечаянную миску со сметаной, и который не стал этой миской ни с кем делиться. Вчера он уехал вместе с генералом, едва успев предупредить, что появится сегодня. Вот и появился. К моему неудовольствию и неописуемой радости бойцов пришлось прервать пробежку с полной выкладкой. И пока обучаемые лежат, задрав ноги вверх, я научил, мы с ним отходим пообщаться. Бойко сразу предупреждает, что дело не на 5 минут, поэтому поручаю Михалычу погонять молодых на полосе. Не любим бегать, будем ползать. А на следующей неделе я им еще и лягушку с гусиным шагом покажу. И ходить им заставлю. Денис Анатольевич, честно говоря, я немного потрясен то, что вы вчера показали. Только самое начало того, что мы будем делать с немцами. Командующий вчера был очень доволен, но высказал мнение, что нужно вас попробовать в реальных условиях. Поэтому готовьтесь идти за языком. Сколько времени вам нужно для того, чтобы собраться? Это зависит от того, куда пойдем. На каком участке нужен язык? Сейчас заедем в штаб, определимся у Петра Ивановича. И, может быть, я зря это говорю, но если у вас все получится, готовьтесь получать еще одну звездочку. Валерий Антонович, более звездочки мне нужны лычки, молодежи, приказных, а Митяеву вахмистра. Если это много, звездочку можно отложить. Да, вам палец в рот не клади. Они тянутся, их надо простимулировать, чтобы отдача была больше. Пока что я их только обещаниями кормлю. Кстати, про кормежку. Нужно было бы рацион немного поменять, а то после чая с хлебом много не набегаешь. Я прекрасно понимаю, что казаки за свой кошт харчуются, но все же. Но это после того, как вернемся. Хорошо, собирайтесь и поедем. Подхожу к своим архаровцам. Михалыч, я уезжаю в штаб с капитаном Бойко. Пока меня не будет, потренируйтесь с оружием, когда на полосе закончите. И, заметив довольную улыбку Грини, добавляю. А если некоторые будут вот так нагло ухмыляться, когда приеду, побегаем еще. Пару часиков. Командир, ты сам же учил. Наглость – второе счастье. Молодой уже знает, когда можно пререкаться, а когда нет. И вообще, в самый первый день я объявил, что по уставному мы общаемся только при посторонних. А между собой я буду звать их по именам, только Михалыч остается Михалычем, а они могут звать меня командиром и обращаться на «ты». Сначала смущались, теперь привыкли. Даже зубоскалят иногда. Орлята, блин. Вернувшись из штаба, собираю всю группу. Значит так, господа разведчики, получено первое боевое задание. Завтра группа идет за языком. Переходить на ту сторону будем вот здесь. Линия фронта начерчена красным карандашом. С этими словами кладу на стол кроки, сделанные с карты в штабе. Все пододвигаются ближе и рассматривают рисунок. Командир, вот этот кружок деревня. А вот чуть ближе маленький, это что? Михалыч сразу начинает разбираться в деталях. И сколько верст до них? Маленьким кружком обозначен хутор в верстах в 1,5 от деревни. От окопов до деревни около 10 верст, значит, до хутора. До хутора 8 верст с гаком. Митяй блещет высшей математикой. Часа за 3 добежим. Это тебе не утром на зарядку бегать, как бы эти 8 верст ползти не пришлось. Грини решает притормозить бегуна. Командир, а это что за клякса зеленая и кривульна рядом? Андрейка задает правильный вопрос. Молодец, казак, не то что некоторые. Клякса – это лесо, где мы и будем прятаться. А кривулина – это дорога, откуда языка и надо будет брать. Она-то идет рядышком с фронтом, германцы туда-сюда и шастают. Значит, надо на краю лесочка наблюдение выставлять. Реабилитируется Гриня. Согласен. А какой вопрос еще задать надо было? Михалыч, помолчи. Притормаживаю Митяева. Пусть молодые головенки поломают. 2 минут головенкам хватает добраться до истины. Как мы на ту сторону перебираться будем? Ну, наконец-то! Туда и обратно тропку нам местная пехота покажет. Их охотники разведали. Так что сегодня готовим оружие, снаряжение, собираемся и отсыпаемся. А завтра с утра выходим. Вопросы есть? Нет? Тогда вперед. Михалыч, проследи, чтобы все сделали, а я с Гриней в штаб отскочу. Нам спасибо капитану Бойко. Обещали каких-то трофейных гранат подкинуть. И доложусь о готовности.